Глава 57. Сашка. То, что Марина соврала насчет прогулки с Кариной, я понял сразу. Даже до того, как жена вернулась с этой самой прогулки без единой покупки. Но какая женщина возвращается после шопинга с пустыми руками? Хоть мелочь, но должна была купить. Не себе, так девчонкам. Местоположение Марины я проверил. Кафешка рядом с ее работой. В принципе, ничего не доказывает. Она могла туда пойти и с Кариной. Но я просто жопой чуял, не с подругой она там, а с Антоном. Или еще кого-нибудь себе нашла, а Антон надоел уже. Честно, я ужасно расстроился. Хорошо, что праздник по окончании 3 класса у Вики уже прошел. Мы с Мариной были на нем утром, и я не портил ребенку настроение своей унылой мордой. Но вечером, пока жена была в загуле, да, приуныл. Хотя и старался ничего не показывать, тем более, что дома находилась моя мама. Она забрала Дашу из детского сада и приехала. Помогла мне покормить девчонок ужином, и когда Вика с Дашей принялись вместе играть на полу в куклы и машинки, осторожно поинтересовалась. «Саш, как ты себя чувствуешь? Бледный какой-то. И похудел за то время, что я тебя не видела». «Да ты меня совсем недавно видела». Удивился я и поразился еще сильнее, когда мама спросила, как дела у нас с Мариной. Она спрашивала нечто подобное очень редко, никогда не вмешивалась. Но сейчас вдруг решила вмешаться. Неужели я настолько плохо выгляжу? Впрочем, неважно. Отличный повод сообщить родителям о нашем разводе. «Я согласился на развод», — признался я, и мама тяжело вздохнула. «Да, хочу попробовать отпустить Марину. Пусть поживет отдельно. Может, ей легче станет, и она сможет меня простить». «Ну, не знаю, не знаю», — покачала головой мама. 4 года прошло, а Марина все никак. Слишком сильно ты ее ранил». «Я знаю. Было бы глупо отрицать собственную вину». То, что сейчас происходило в нашей жизни, являлось прямым следствием моих прошлых поступков. Хотя Марина тоже перегибала палку, но если бы не мое блядство в прошлом, ничего этого, конечно, бы не случилось вообще. Хреново ощущать себя дерьмом, я это знал точно. «Знаешь, что меня больше всего сейчас беспокоит?» — сказал я маме негромко, косясь на девчонок. Но они были увлечены игрой и не обращали на нас внимания. «На первом месте, конечно, дети, но на втором...» Маринка, на мой взгляд, слишком во всем запуталась, слишком погрязла в боли и обиде. Она настолько в это погрузилась, что из нее боль уже выплескивается. И проявляется не самыми хорошими поступками, только подробности не спрашивай. И я за нее очень беспокоюсь, я хочу ей помочь, но не знаю как. Да и не послушается она меня. Может, тебя послушается, а, мам? Или Лизу? Поговорите с ней, что ли? «Мы попробуем, Саш», — пообещала мама, и тут я вспомнила, что еще надо сказать. «Да, кстати, я эту квартиру на Марину переписал». Мама кашлянула и в шоке вытаращила глаза, но комментировать никак не стала. Уточнила только. «А ты где теперь жить будешь-то?» «Да неподалеку квартиру снял, однушку». «Может, к нам с отцом временно переедешь?» «Нет, спасибо». Я покачал головой. «Мне же не 15 лет, мам. Взрослый мужик, 42 года. Жить с родителями в таком возрасте – позорище. И ты правильно сказала, временно. Накоплю на ипотеку». «Я не поэтому сказала», — грустно улыбнулась мама. «Я просто надеюсь, что со временем вы помиритесь. Ты ведь любишь ее, и она тебя любит. 2 детей у вас. Зачем же все разрушать? Столько лет вместе жили, столько всего пережили». Я промолчал. Я, конечно, тоже надеялся, но мама права. 4 года прошло, а Марина все никак. Сколько уж можно ждать прощения? Наверное, пора дальше жить». Тем более, что она вон, встречается там с кем-то в кафе, пока я Вику из школы забираю и их с Дашкой ужином кормлю.